Записи деда. Записи деда начинаются с соображений самого общего свойства, суть которых сводится к тому, что взгляд, видящий корень основных событий русской истории во внутренних причинах, следует, по-видимому, предпочесть любому иному, так же, как при прочих равных следует предпочесть концепцию, признающую органическую связь между до- и послереволюционной Россией. Далее идет несколько отдельных абзацев о том, что построение такой концепции должно начинаться с составления словаря основных понятий русской истории. Мифы, цели и смысл, их изменения, взаимодействие, соотношение со средствами, символика, основные темы, идеи, легенды и так далее. После чего, собственно говоря, и начинается текст. Секты и партии можно рассматривать как возвращение к реликтовым родовым отношениям, отсюда и вожди, которые единственные могут обеспечить поддержку своим членам в смутное время. Похожи они на род и по структуре своей, и по духу. Глава рода, культ предков и так далее. В обществе, пораженном кризисом, выгоднее иметь немногих надежных соратников и многочисленных, но раздробленных противников, нежели не иметь ни тех, ни других. Дух идеи я понимаю только как степень готовности не считаться ни с чем, как фильтр, через который пропускается жизнь. Русский марксизм так легко сменил прежнее понимание мира и сам, в свою очередь, мигрировал в национализм, потому что и то, и другое, и третье обладало схожей мерой нетерпимости. Внутри каждой страны партии складываются из людей, различающихся по жесткости, по своей способности к компромиссу. На Руси, среди власть имущих, всегда было много иностранцев. Норманы, татары, немцы, евреи, грузины, украинцы. Населению страны, жившему по большей части маленькими изолированными общинами, сама идея государственности, идея, в которой не так уж много светлого, была чужда. Поэтому, замыкаясь в себе 12-14 века, Россия скоро распадалась на части. Почти все идеи, так или иначе связанные с государственностью, национализм, патриотизм, представление о своей роли в мировой истории, предназначенной России, основные мотивы внешней политики и множество узаконений внутренней, были заимствованы из-за границы, искусственно пересажены на русскую почву. Апостол Андрей, крестивший Россию, Москва, Третий Рим, Рюриковичи, ведущие свое происхождение от родственника Августа Пруса, многочисленные реформы Петра I, от разведения шелкопряда и строительства флота в Воронеже до магистратов и бритья бород, германофильство Петра III, англомания и франкомания русского дворянства, восстание декабристов и уж совершенно поразительное по мановению палочки восстановление вслед за Германией традиционного национализма Сталиным, когда Невский, Хмельницкий и Суворов, верный слуга русского самодержавия, жесточайшим образом подавивший поляков и Пугачева, стали недостижимым идеалом для советских командиров, коммунистов, марксистов, интернационалистов. Иногда кажется, что русская политика – это некая абстракция, школьник, повторяющий слова учителя, девочка, пеленающая куклу. Русское дворянство – дворянство беженцев и ренегатов. Россия всегда охотно принимала знать соседних государств – татар, Литву, немцев, потерпевшую поражение в междоусобной войне и ушедшую из своей страны. Формируя внешнюю политику России, беженцы вложили в нее свои старые устремления и цели. То, что было для них естественной попыткой рассчитаться за поражение, взять реванш, вернуться на родину, было для России завоеванием и присоединением их бывшей родины. Революция и Коминтерн с блеском повторили это. Сознание своей правоты внушили беженцы и России. Средства. Россия и здесь подмяла под себя цель. Имперское сознание, ориентированное только на центральную власть, на государя и безразличное ко всему прочему, создавалось в России намеренно. Путь складывания русского государства – это путь разрыва всех связей между местной властью и местным населением. Путь абстрагирования власти от местных различий и стремлений, путь унификации. Русское государство – некое искажение, подмена Божьей воли, которая может и должна сама защищать избранный народ. Увеличение роли государства – уменьшение роли Бога. Военные победы и территориальное завоевание – победы русской духовности, достигнутые посредством государства, становятся антидуховными. Отношение русских к иностранцам – презрение чуда к ремеслу. Иностранцы и все, что с ними связано – искус, соблазн, наваждение, страшный вопрос, тем ли путем идем. В XV веке не было внутренней необходимости создания русского государства. Из-за редкости и бедности населения не было и не могло быть нужного количества связей, в поддержании которых, собственно, и состоит роль государства. Поэтому государство было для народа чужим, злым началом. Русский анархизм идет отсюда. В то же время необходимым для войн с татарами и Литвой. Дилемма. Государство – орудие дьявола, которое используется на благо России. Иностранцы, ставшие русскими дворянами, среди столбового русского дворянства, записанного в бархатной книге царевны Софьи, не более трети по происхождению великороссы, и созидавшие по канонам своих стран русское государство, презираемы как слуги дьявола, но терпимы как действующие в пользу России. Царь-отец, государство, посредующее звено между ним и народом, искажает его волю. Надклассовое государство, в кавычках, синоним «чужое всем». Государство – палка, которая нужна всем, но которую, и сознавая это, трудно полюбить. В народном сознании царь – главный и единственный посредник между Богом и людьми, царистская психология народных масс. Для русского народа, почитающего себя избранным, больше, чем для любого другого, характерно упование на промысел Божий. Русская ответственность власти перед народом, если в государстве бедствие, голод, эпидемия, значит, виноват царь. Поэтому плох Борис Годунов. Внутренним пониманием этого объясняется наше современное нежелание сообщать о землетрясениях, наводнениях и бурях. Назначение царя – быть угодным Богу, молиться ему о своем народе. Народное представление об идеальном царе – не мудрый и сильный вождь, а добрый, мягкий, усердный в молитве, Божий человек, даже дурак, царь Федор Иоаннович, Михаил Романов, Федор Алексеевич. Такой царь, как юродивый, угоден Богу, и государство при нем благоденствует. Бог все, человек ничто. Отсюда и благолепие, и весь царский быт, отсюда и двойственное отношение к Петру. Вел себя вопреки всем представлениям, антихрист быть беде, но победитель, и значит Бог за него. В России до середины XIX века было мало религиозных мыслителей. Их место занимали полководцы, которые утверждали достоинство веры в новых завоеваниях. В этом причина боязни самых мелких военных неудач, удивительная при таком населении и территории. Это не только военное поражение, но и поражение веры. Господь лишил Русь своего благоволения. Метод исторического познания. Взгляды одного диктатора на сущность и деятельность другого, Сталин и Грозный, Опричнина и НКВД, покоятся на родстве душ, интуиции, на однотипности положения, целей, задач и средств для их осуществления. Важнейшим достижением Сталина было расширение народного представления о нормальной жизни и смещение его центра. После мировой и гражданской войны, красного и белого террора, голода, эпидемии, перманентные массовые чистки, расстрелы, ссылки, лагеря и, главное, коллективизация и ликвидация кулачества как класса сделали смерть частью нормальной, обыденной жизни и закрепили ее в ней. А так как все-таки загублено было меньшинство людей, оставшиеся на свободе справедливо чувствовали себя элитой и сознавали, что ни в одной стране мира такого количества избранных нет. Сталинский террор психологически идеально подготовил народ к войне с Германией. В уже созданное Сталиным представление об обычной жизни война вошла вполне органично и почти не потребовала от России перестройки. В том, что страна после страшных поражений первого года войны сумела оправиться и начать контрнаступление, главную роль сыграла именно эта психологическая готовность к смерти. Война оправдала, закрепила и очистила созданное Сталиным понятие избранности. Каждый, кто остался в живых, был избран, чувствовал себя избранным и пользовался правами избранного. Избранность его была дополнена сознанием своей военной силы и обилием женщин. Убитые на войне смешались с теми, кто был убит в лагерях, и прикрыли их. Истина равна всем высказанному предмете мнениям. Люди правы или на данный момент, или в определенной временной пространственной связи. Истина как бы посредине круга, по периметру которого стоим мы и видим разные ее части. Христос не только в канонических Евангелиях, но и в учениях всех сект и бывших и существующих поныне, да и всех людей, которые хоть раз к Нему обращались. Мысли, высказанные людьми, стремятся не только коррелировать с достоверностью, сколько заполнить весь спектр мнений. Только первый, поставивший на лошадь, в этих скачках выигрывает. В таких скачках выгодно ставить на любую лошадь, на самую последнюю клячу. А вдруг все сломают ноги, а она нет и придет первая. Наше нынешнее общество равно тоталитарно и демократично. Правящий привилегированный класс открыт. Стать его членом может любой, кто обладает невыдающимися, наоборот, вполне посредственными способностями и похож на нынешних его членов. Отсюда и преемственность политики. А таких абсолютное большинство. Но и среди них, как в античных Афинах, торжествует высшая справедливость лотерея. Никому не известно, кто выплывет и почему. Крестьяне, холопы, бежали не на окраины государства, а оседали, только оставив между собой и государством пустыню. Дикое поле, Урал, а то и всю Сибирь. Они бежали из государства, первые эмигранты. В XIX веке немцы обрусели в том смысле, что стали говорить по-французски и приобрели крепостных. В Сибирь, на другие окраины, бежало не так уж много народа. Но не в этом дело. Главное, что есть возможность бежать, есть степень свободы незаселенной территории. И правительство, и народ знают, что если гнет перейдет определенный предел, люди побегут. Так и было. Наверное, здесь причина того, что, несмотря на тоталитарность всей государственной системы, на Руси не сложилась восточная деспотия. Непоследовательность и необъяснимость всех русских реформ XVI-XVII веков в узости правящего класса, в наличии у многих приватных отношений с царем, которые часто оказывали решающее влияние на ход событий. Такая непоследовательность характерна и для русских реформ XVIII-XIX и начала XX веков. Петровские преобразования были забыты уже при ближайших его преемниках. Конституционные увлечения Екатерины свелись к жалованной грамоте дворянству, а такие же настроения Александра закончились Аракчеевым. Эпоха реформ 60-х годов сменилась эпохой контрреформ, а 1905 год – столыпинскими галстуками. Эта непоследовательность, быть может, наиболее яркое свидетельство чуждости, оторванности государства от народа, непонимания им сложившейся обстановки, неумение оценить как силы его поддерживающие, так и противные. Еще один удивительный факт. Трудно найти свидетельство того, что контрреформы хоть в малой степени ослабляли Россию. Такое ощущение, что наша гигантская, лежащая на отшибе страна, живет по каким-то своим внутренним законам. Один из главных законов ее развития выделить нетрудно. Это, как и для всякого огромного тела, сила инерции. А все реформы не более чем реформы государственного аппарата, не затрагивающие ни страны, ни народа. В признании себя избранным много опасности отказа от общечеловеческой этики и нравственности, подмены ее частно-государственной. У нас к этому вел взгляд на Россию как на единственный оплот истинного православия, Москва, Третий Рим, который, в свою очередь, обосновывался благоволением проведения к России. Эта идея, так ярко выраженная в расколе, это так буквально понятое воздаяние, раз Россия побеждает, значит, она все делает правильно, пронизывает всю нашу историю. Боярская дума – не зародыш будущего разделения исполнительной и законодательной власти. Существование думы, неразрывность ее связи с царем покоились на народном убеждении в том, что один человек без совета, без думы, править не может. Царь – глава своей вотчины Московского княжества. Дума – представители присоединенных земель, единство царя и думы, единство всех земель, единство всей страны. Если власть современного парламента и его независимость – сумма властей и независимости всех депутатов, то власть Думы основана на связи между ней и царем и на безвластии каждого ее члена. Вообще, для любого государственного образования, возникающего среди раздробления и борьбы, изначально характерна только идея союза, а не разделение власти. Большевики уже весной и летом 1917 года были уверены в том, что им удастся захватить власть. Все углубляющийся кризис, справиться с которым не мог никто, необходимо толкал народ к перебору всех мнений и всех партий. Рано или поздно такой перебор должен был привести народ к большевизму. Цель Октябрьской революции не захватить власть, а удержать ее. Все революции начинались как провокация охранки, поэтому первым делом новой власти всегда было сожжение здания полиции и ее архива с именами шпионов и провокаторов. Моральные преимущества в политической борьбе почти ничего не значат. Святые политикой не занимаются, а решить, чьи грехи больше, трудно. Грех всегда грех. В политике почти невозможно противопоставить противнику свое оружие. Воевать приходится оружием, которое предложено им, а здесь преимущество за стороной, которая начала борьбу. На демагогию надо отвечать демагогией, на ложь – ложью. Это во всем. Русь не могла справиться с татарами, пока не навербовала на службу множество татарских мурз, и пока сами татары, Казанское царство, не стали оседать на земле и в городах. Ограничить набеги крымчаков удалось, только противопоставив им казаков. Отличие России от других стран. Если в Западной Европе народ, стиснутый другими народами, достиг с течением времени некоего компромисса со своей властью, если на Востоке власть сумела подавить свой народ, также стиснутый другими народами, то в России отношения между народом и властью строились на иной основе. сила власти, ее тоталитарность была ограничена скоростью разбегания народа. И чем дальше расходились правительство и народ, правительство на северо-запад, Петербург, народ на юг и восток, сторону прямо противоположную от правительства, лучший символ их отношений, тем быстрее совершенствовалась государственная машина, пока в конце концов в гонке правительственной и народной колонизации черноземы, Новороссия, Поволжье и Заволжье, Сибирь, государство не взяло решительный верх. Борьба за свою территорию, идейную, за свою клиентуру неизбежна, и так же, как в политике ближайшие соседи становятся самыми ярыми врагами, так и в борьбе идей причиной войны становится сходство. Дикое поле – удивительная вещь, враг которого нет, правильнее назвать возможность врага, враждебная пустота. Враг из-за нее, а вообще на границе никого нет, просто страшно выйти на открытое место под чистое небо. Русский коллективизм от редкости населения, от отсутствия тесноты, от страха одиночества, от заброшенности среди бесконечных лесных пространств, когда каждый человек – благо. История Советской России станет понятнее, если мы вспомним, что до последних дней в основе деятельности правящей партии лежала строжайшая конспирация. Она так никогда и не вышла из подполья. Россия – государство без права. Может быть, поэтому историю России наиболее успешно изучала государственно-юридическая школа. Русское самозванство от огромности территории, от раздробленности, от отсутствия связи и верных известий. Только вера и только слухи. Ничего достоверного. Не особая религия, православие, отделила Россию от Запада, а сами русские отделили себе религию, чтобы стать народом. При общей неразвитости жизни только религия могла выделить их из других и сделать народом. Понятие греха необходимо для мировой справедливости. Противнику всегда легче осуществить твою программу, он лучше видит ее силу и не связан с генезисом самой программы, с той массой всевозможных наслоений, которые нередко искажают ее существо. Кроме того, если она не популярна, он всегда может рассчитывать на сочувствие не только своих союзников, но и на твое, тогда как «проводи программу ты», она неизбежно столкнулась бы с его протестом. Любая тема – это наст, который может выдержать только определенную нагрузку, интерпретаций, толкований, исследований. Когда нагрузка становится больше критической, это значит, что тема стала фактом идеологии. Теперь и она сама, и ее решения проваливаются в иной мир, в иную плоскость, завися лишь от перипетий борьбы. Можно утверждать, что если число исследований больше критического, выводы их почти наверняка не верны. Рано или поздно, перед любым народом, так же и как перед человеком, встает самый страшный вопрос: а зачем? Зачем было делать то, что мы делали? Страна не может жить без цели и смысла, без самооправдания. Смысл истории твоего народа – это и есть божественная санкция на его существование. Русская история – одна из самых простых. Недаром представители всех течений русской историографии мирились в общих вопросах на концепции государственно-юридической школы, сформулированной практически целиком в небольшой статье Кавелина, и не без успеха сводили всю историю России к истории русского государства, а теория Маркса, сводящая все развитие тоже к одному источнику классовой борьбе, получила у нас такую популярность. Можно сказать, что русские заворожены своей историей, ее повторяемостью, предсказуемостью, неотвратимостью, ее закономерностью, как и в марксистской истории. Во время смуты XVII века Россию спасло Поморье, единственный во многом эмансипированный от государства район страны, терпимый в таком качестве за фанатическую прибыльность. Север практически не требовал никаких расходов. Все, оборона, администрация, базировалась на самодеятельности и давал значительную часть денежных доходов государства. Задолго до революций 1905 и 1917 годов все знали, что будет революция. Все знали, какая она будет. Тема смуты была самой популярной в русской историографии. Отсылка к смуте, сопоставление со смутой, терминология смуты – все это встречается везде. Газеты, публицистика, исторические труды. Более того, сознавало это и правительство, и даже готовило тот класс, который в смуту спас Россию. Столыпин пытался после революции 1905 года создать такого же северного мужика в Сибири, частного собственника, эмансипированного от бюрократии и от общины, и почти преуспел. Сибирь, наряду с Доном и Северным Кавказом, стала главной базой так называемого «белого движения». Но здесь история России отошла от своего внешнего дублирования, революция победила, чтобы через 20 лет перейти к дублированию внутреннему, что главное.